Полина. «Киселева, с тебя причитается», — ликовал из телефонной трубки Марышев. «Я выиграла конкурс». «Еще нет, но тебя приглашают на собеседование». «С тобой? Ты же вроде там управляющий, так что можем эту формальность опустить. Не только со мной. Еще с одним из владельцев. Сама понимаешь, должность непростая, требующая особого доверия». «Когда?» «Завтра в час. Придется отпрашиваться». Полина представила недовольную рожу Петровича. «Уж постарайся прийти», — Марышев повесил трубку. «Ну что за манера такая у человека? Ни здрасте, ни до свидания. А может, так и надо? Четко, по делу, без политесов. Вот он банком теперь и управляет». Полина набрала номер Петровича. Тот долго не брал трубку, но, наконец, Полина услышала его раздраженное «Алло». «Чего?» — спрашивается, раздражается. «Вроде бы еще не поздно, и Полина никакой не налоговый инспектор, и даже не вечно недовольная Сусанна». «Петрович, я завтра на работу не приду», — заявила Полина в духе Марышева. «Тоже не тебе здрасте, Петрович, ни как дела? Или чем недоволен?» «Ну и черт с тобой», — неожиданно легко согласился Петрович. «Вот и славно», — Полина нажала отбой. «Вот как, оказывается, здорово разговаривать по делу без политесов». Правда, через час Петрович перезвонил. «Поль, извини, я с Сусанной спорил, а тут ты позвонила. Ты чего говорил это?» «Что завтра на работу не приду. Ты, кстати, согласился». «А чего, у тебя что-то случилось?» — начал допытываться Петрович. «Да нет, просто надо кое с кем встретиться. Врать не хотелось, но и говорить, что идет на собеседование, тоже». «С кем это?» — подозрительно поинтересовался Петрович. «А что?» «Ну, вот тебе и ну. Все, пока. Послезавтра все расскажу». «Действительно, почему бы не рассказать, что тебе предложили новую работу? Правда, могут и не предложить, тогда уж придется чего-нибудь наврать». На следующий день ровно в час Полина вошла в дверь приемной управляющего банком. Приемная была роскошная, но и Полина тоже этой приемной вполне соответствовала. Дорогой деловой костюм, красивые новые сапоги, сумка — вообще закачаешься. А еще и к банку подъехала на новенькой красной машинке — нагло так подкатила прямо к парадному подъезду. Охранники даже повыскакивали, мол, это место для VIP-клиентов, что к самому высокому банковскому начальству идут, а не для дамочек на красных машинках. Тут Полина возьми и скажи: «А я к Игорю Вячеславовичу и Аркадию Михайловичу, у меня назначено на час, Киселева моя фамилия». Сказала и решительно так из машины вышла. «Не поспоришь, чисто тот самый VIP-клиент». Охрана, конечно, кинулась дверь открывать, да помощницу Марышева вызванивать, а Полина стояла у турникета и от нечего делать рассматривала богатые банковские интерьеры. И сразу заметила, что бронзовый канделябр, украшающий помпезную лестницу, весь в пыли. Потом уже, когда помощница Марышева пришла, Полина не удержалась, и охраннику строго заметила, что пыль-то на канделябрах не протерта. Это так она в образ большого начальника вживалась. Помощница Марышева оказалась на деле обычной секретаршей. Просто секретарш стали в последнее время по-модному называть помощниками руководителя. Конечно, у секретарши, управляющего банком, работа не в пример больше, чем у секретарши, допустим, директора магазина, но так у нее и зарплата раза в три выше, а то и в четыре. Секретарша-помощница привела Полину в приемную и любезно предложила ей кофе. Не успела Полина от кофе отказаться, как ее тут же пригласили к руководству. Кабинет у руководства был еще круче приемной и поразил Полину в самое сердце. Всюду хрусталь, бронза, канделябры и ковры, чисто Эрмитаж. Даже скульптура в углу, то ли конь, то ли чудище морское, и от всего пахнет деньгами, вопиюще просто пахнет. Марышев восседал за переговорным столом, а с краю притулился скромный такой неприметный мужичонка. Полина сразу поняла, что это хозяин. Хозяева в большинстве своем в глаза народу стараются не бросаться. И правильно, кто его знает, чего у этого самого народа в голове. Правда, глаз у самого хозяина, что называется, гулял, еще как гулял, прямо по Полине. Туда-сюда, и по этому глазу Полина сразу поняла, что на работу ее уже почитай, что приняли, даже если она сейчас на собеседовании не говорить, а мычать будет. Однако мычать Полина не стала. Она поздоровалась, пожала мужчинам руки и уселась напротив, деловая и важная. «А скажите, Полина, что вы о нашем банке думаете?» Ни с того ни с сего поинтересовался хозяин. Нашел о чем спрашивать. Видимо, заметил, что она на особо дурацкие вопросы банковской анкеты отвечать не стала. «Вам правду сказать?» — честно спросила Полина. Она вдруг подумала, что должность, на которую претендует, требует честности и откровенности. Если она начнет мяться и врать, что ни попадя, то не исключено, что хозяин решит, что такая сотрудница запросто может его куда не надо сдать. С информацией-то IT-отдела сдать человека куда не надо вообще дело плевое. «Конечно», — хозяин развеселился и заерзал в кресле. «Банк ваш напоминает мне сберкассу советских времен. Вашим сотрудникам нет дела до клиентов. Они занимаются интригами разными и боятся, что их уволят. Бюрократия у вас как в министерстве. Юридический отдел сборища странных, недалеких дам, блатных, наверное. И все это с банком произошло не так давно, лет 5 назад. А до этого банк был очень даже симпатичный». Все это Полина сказала твердо и со значением. Сказала и перепугалась. Ничего себе в образ начальницы вжилась. Добро б еще только охранникам на немытый канделябр указала. Так она теперь самому главному начальнику, можно сказать, выговор сделала. Мол, вот до чего довел вполне приличный банк. Да, и это нам рассказывает соискатель одной из руководящих должностей. «Как же вы собираетесь работать в такой нездоровой обстановке?» — спросил хозяин, хитро прищурившись. Он уже не казался Полине неприметным и неказистым мужичонкой. Уж больно глаза у него бесовские, хитрые и умные, хоть и гуляют. Ну, знаете ли, айтишники в любой организации сами себе на уме, нашлась Полина. Их остальные сотрудники чутка ненормальными считают, поэтому не связываются. «Это точно. Я вот анекдот про айтишников слышал. Приходит лошадь в бар», — начал Марышев. «Погоди, Игорь», — остановил его хозяин. «Значит, 5 лет назад банк был хороший?» «Да, у нашей компании счет в вашем банке с начала 90-х. Очень банк с того времени изменился». «С начала 90-х банком непосредственно руководил я. Потом мы выросли, другие дела появились. Мне ж не разорваться. Вот и ввели институт наемных управляющих. Сейчас уже год, как Игорь Вячеславович руководит. Исправляет понемногу недостатки». «Правда, мог бы и побыстрее исправлять», — хозяин нахмурился. «Я так понимаю, вы вместе учились в институте». «Учились. А скажите честно, что за тетки у вас в юротделе окопались?» Полина уже совершенно не боялась этого человека. «Это пусть Марышев его боится». Небось, по Марышеву хозяйский глаз совершенно не гуляет, а вот Полина хозяину понравилась еще как. «Да блатные, конечно. Юристов толковых всех выжили», — с тоской в голосе сказал хозяин. «Не позволяйте блатным нормальных людей выживать. Уж если взяли за каким-то бесом, то решайте эту проблему сами, а не перекладывайте на других». Полина понимала, что ее понесло, но остановиться не могла. В юридическом отделе этого банка когда-то работала ее двоюродная сестра, и Полина знала намного больше, чем рядовой клиент. «Я читал в резюме, что вы не замужем. Отчего?» — поинтересовался хозяин, меняя тему. «Видимо, надоело, что Полина ему нотации читает». «Не получилось». «Странно. Вы очень красивая женщина». «Ничего странного», — возразила Полина, вспомнив бабушку. «Я чемпиона ищу». «Какого чемпиона?» «Настоящего. Чтобы во всем чемпионом был. Таких мало, и они в большинстве своем уже женаты». Так что в ближайшем времени ни замужество, ни соответствующий поход в декретный отпуск мне, к сожалению, не грозят, если вы об этом. А сын вот у вас... Сын у меня просто замечательный, им занимается няня. Так что больничные листы исключаются. «Мы вас, пожалуй, на работу возьмем», — сказал хозяин и посмотрел на Марышева. «В вашем будущем отделе, кстати, блатных нету». «Не сомневаюсь, в такой отдел допускать дилетантов очень опасно. А кроме того, специальность требует некоторого напряжения мозгов, а блатные мозги напрягать не любят, поэтому в айтишники не идут». «Когда можете на работу выйти?» «Ну, меня вряд ли легко отпустят, так что недели через 2 не раньше, как по закону положено». «Оформляйтесь. Рад был познакомиться с вами, Полина». Хозяин пожал Полине руку и выбежал из кабинета. Марышев посмотрел на Полину тоскливым взглядом и покрутил пальцем у виска. «Чего?» — удивилась Полина. «Взял на свою голову», — вздохнул Марышев. По селектору он вызвал секретаршу и попросил ту организовать встречу Полины с начальником отдела кадров. Вечером к Полине примчался Петрович. Видимо, почуял неладное. Полина провела Петровича на кухню. Кешка у себя в комнате играл в компьютер и на внешние раздражители, типа дверных звонков, никак не реагировал. «Ты где сегодня была-то?» — Петрович поцеловал Полину в висок. «Как ты мне неспокойно? Давай выпьем, что ли?» «Иди ты. Петрович, у меня ребенок дома. Да и тебе пора завязывать. По-моему, ты уже чересчур». Полина пощелкала пальцем по шее. «С вами иначе нельзя». «С кем это с нами?» «С вами, с бабами. Не разбери, поймешь вас». «Да ты и не пытаешься. Тебя же все устраивает». «Ничего меня не устраивает». «Тогда меняй». «Чего менять?» «То, что не устраивает». «А-а-а», Петрович махнул рукой. «А я вот решила поменять то, что меня не устраивает. Я от тебя ухожу». «В смысле?» На лице Петровича было написано неподдельное удивление. «Во всех. Завтра подаю заявление об увольнении. Ну и с личными нашими отношениями тоже. Все, хватит». «Как это? Ты чего, с ума, что ли, сошла? Куда это ты увольняешься?» «В банк. Сегодня на собеседовании была. Меня начальником отдела берут». «А-а-а. Вот оно что, в банк начальником. Ну, тогда другое дело. Только почему при этом нашим личным отношениям конец? Или ты теперь с начальником этого банка спать будешь?» «Петрович, вот чего ты сейчас городишь? Зачем ты меня обижаешь? Или хочешь, чтобы я тебе быстро по мордасам надавала, и ты пошел бы оскорбленный, так?» Петрович молчал, уставясь в пол. «А чего, очень удобно. Вроде бы ты и не виноват ни в чем. Все Полина, зараза такая. Охотница за золотым тельцом, проститутка легкого поведения». «Не мели чепухи, но я-то в чем виноват?» Петрович недоуменно поднял брови и стал похож на несчастную бездомную собаку. Полине захотелось его обнять и погладить по голове, но она взяла себя в руки. Петрович прекрасно все о своем обаянии знает и пользуется этим обаянием без зазрения совести. «А что ты мне после 3 лет большой и чистой любви? Может быть, предложение сделал? Кольцо подарил?» «Так вот оно что. Ты, оказывается, замуж хочешь». Лицо Петровича выражало искреннее удивление. «Почему это оказывается? Я разве говорила, что все мужики сволочи, и я за таких сволочей замуж ни разу не пойду? Конечно, я замуж хочу. Все женщины этого хотят. А тут ты. Ты мне про любовь слова говорил, помнишь? Или я ослышалась? И я честно дала тебе время в себе разобраться, ждала. Ты ни тру, ни ну. Так чего мне еще ждать? А главное, зачем? Так ты со мной расстаешься не потому, что с работы увольняешься». «Идиот! Я с любимой работы увольняюсь, иду в неизведанный гадюшник, только чтобы морды твоей больше каждый день не видеть, потому что иначе я с тобой расстаться не смогу. Тяжело мне будет, а надо, очень надо». «Зачем, Полина? Ну зачем? Нам так хорошо вместе». «Ничего нам не хорошо. Мне, например, плохо. И ничего мы не вместе. Это я с тобой, а ты с Сусанной». «А поесть дашь? Или так и выгонишь на мороз голодного?» «Петрович, кончай придуриваться. Где ты мороз нашел? Давай проваливай к своей Сусанне. Пусть она тебя кормит». «Злая ты, Полька». «Ага». Петрович тяжело вздохнул, встал с табуретки и обнял Полину. «Поль, погоди, а? Не торопись». Петрович закопался головой в волосы Полины, даже шпилька выпала. «Ну вот, знает поросенок, как к ней подкатиться. Но поддаваться нельзя, ни в коем случае нельзя. Она уже, можно сказать, все сделала. Сказала ему, наконец, все то, что собиралась и проматывала в голове последние полгода. Второй раз у нее не получится, просто не хватит сил». «Нет, Петрович, этот фокус у тебя не пройдет». Полина решительно отпихнула Петровича и подняла шпильку. Петрович понуро пошел к выходу. «Если передумаешь, только свистни», — сказал он в дверях. «Буду иметь в виду», — сказала Полина и захлопнула дверь. На завтра заявление об увольнении Петрович подписал ей сразу, без обязательной 2-недельной отработки. В глаза он ей старался не смотреть. Полина тоже особым желанием не горела ему в глаза заглядывать и очень обрадовалась, потому что боялась, что эти две недели могут превратиться в настоящую пытку. Что ни говори, а она все-таки испытывала к Петровичу нежное чувство. Пока она собирала свои вещи, отдел удивленно гудел, но задавать Полине вопросы никто не решался. Похоже, ее отношения с Петровичем были в отделе секретом Полишинеля. Полина отнесла документы в банк для оформления и позвонила приятельнице в турагентство. Горящая путевка нашлась, и через день они вместе с Иннокентием уже летели в Египет. Полина решила, что ничего страшного не случится, если ребенок пропустит недельку школьных занятий. Так что через две недели она вышла на новую работу отдохнувшая и загоревшая. Просто ослепительно красивая. Ясное дело, что IT-отдел банка всем своим мужским составом встретил новую начальницу категорически в штыки. Наверняка решили, что блатная. Еще бы. Мало того, что баба, так еще и красивая. А все красивые бабы, конечно же, дуры непроходимые. Мужикам это доподлинно известно, прямо с пеленок. Хорошо еще хоть не блондинка. Первый месяц Полина даже иногда плакала по ночам, а потом привыкла. Обзавелась репутацией жуткой стервы и держала своих айтишников в железном кулаке. Через год банк был куплен крупнейшим полугосударственным банком, Марышев ушел управлять другим банковским учреждением, а Полина, ко всеобщему удивлению, так понравилась вышестоящему московскому начальству, что не только осталась в банке, но и пошла на повышение, получив под свое командование IT-отделы нескольких филиалов по северо-западу. Конечно, понравилась Полина новому начальству не просто за красивые глаза. Московский фраер, приехавший изучать состояние дел с программным обеспечением вновь купленного банка, имеющего кучу филиалов и отделений, просто ни черта не понял и решил не связываться, а от греха подальше оставить все как есть. После чего Полину вызвали в Москву и долго беседовали с ней в разных инстанциях. И вот тут уж ее красивые глаза сделали свое дело. Зарплата у Полины тоже выросла до московских размеров, и она не только, наконец, сделала в квартире ремонт, но и поменяла себе автомобиль. А потом еще раз. Все не могла найти машину, которая соответствовала бы ее теперешнему внутреннему настрою. Полина чувствовала себя настоящей начальницей и настоящей стервой, а стерве на маленьком красненьком автомобильчике ездить не положено. Наконец Полина нашла, что нужно. Машина была хоть и небольшая, но элегантная и хищная, как все машины этой марки. Своим видом автомобиль как бы говорил, что его владелица не какой-нибудь карась с глазами, а вполне даже песчаная акула. Когда Полина пришла в салон покупать машину, то в наличии были все цвета, кроме красного. Полина вспомнила Сусанну, ехидно ухмыльнулась и заказала себе машину именно красного цвета, с черным кожаным салоном и обтянутым кожей спортивным рулем. В последнее время Полина часто мысленно разговаривала с бабушкой, ведь все у Полины теперь было почти, как бабушке мечталось. И ездит она по магазинам на собственном автомобиле, и выбирает себе наряды один лучше другого, и даже с Аболтусом Скворцовым развелась. Правда, сама себе и на автомобиле, и на наряды деньги зарабатывает, а вместо Скворцова никакого такого чемпиона себе не нашла, а время бежит. Вон и морщины уже вовсю на лице организовались, руководящие. «Дура ты, Полина!» «Ой, дура!» Во время этих мысленных бесед всегда говорила ей бабушка. «Все сама корячишься, что в лоб, что по лбу». Петрович после увольнения Полины в ее поле зрения не появлялся, и она, честно говоря, иногда даже жалела, что рассталась с ним. Все равно на ее женском горизонте никого не было. Да и откуда им взяться? Работа, дом, дом, работа. Ну, разве что пробка какая-нибудь по дороге. Тогда в соседнем автомобиле, может быть, кто-нибудь симпатичный и обнаружится. Однако в соседних автомобилях в основном почему-то обнаруживались жлобы и хамы. Правда, во время ее очередной командировки в Москву к Полине проявил нескрываемый интерес один из вице-президентов банка, но Полина этот интерес холодно проигнорировала. А ну их всех к бесу, кобелюк женатых.